Праздник и ритуал. Несмотря на структурные черты, общие многим из этих случаев, каждый навет, связанный с освященным хлебом, как и каждый кровавый навет, является самостоятельной историей, и его следует изучать и анализировать подробно. Кроме парижского навета, погромов Риндфляйша и австрийских гонений, было много других наветов местных и областных. Подобно кровавым наветам, наветы, связанные со священным хлебом, получили широкое распространение в христианском мире. Как и кровавый навет, этот навет также тесно связан с основными догмами христианской веры и поэтому был легок для восприятия. Легенды, основанные на наветах, оставили след в литературе и в искусстве. На местах осквернения святых даров были возведены часовни, к ним стекались толпы паломников. Примером того может служить навет в Пулкау, в Австрии. В 1338 году евреи этого города были обвинены в осквернении освященного хлеба. Хлеб, якобы пострадавший от руки еврея, совершал чудеса. Одного этого было довольно, чтобы доказать, что евреи его осквернили. Этот навет закончился убийством евреев по всем городам округи, а сам Пулкау стал местом паломничества. В 1396 году в нем была построена новая часовня, названная Часовней Крови. Таким образом, навет принес городу процветание. Самым критическим временем для навета, связанного со священным хлебом, как и для кровавого навета, был период Песоха, Пасхи. Предпасхальные проповеди и пасхальная литургия превращали старое преступление евреев, распятие Иисуса, в злободневный грех, требующий сегодняшнего наказания. Порог коллективной религиозной чувствительности был в это время особенно высок. Кроме этого, любопытство и подозрения соседей христиан пробуждали обычаи евреев, связанные с праздником Песоха. Христиане склонны были истолковывать поступки евреев как направленные против них. Автор полемического сочинения Сефер Ницахон, один из виднейших ашкеназских интеллектуалов начала XV века, Йом Тов Липман Мильхойзен, рассказывает о своем споре с выкрестом по имени Петр. «Евреев обвиняют в том, что они издеваются над христианскими святынями и проклинают христиан в своих молитвах. Среди прочего, в вину им вменялось презрение к христианам за то, что те говорят, что Христос в хлебе». Другим обвинением было: «От всякого теста, которое вы замешиваете, вы сжигаете немного в поношение их божества, а также в канун Песоха, то есть во время страстей Христовых, вы сжигаете хлеб». Из этих слов можно заключить, что христиане толковали сожжение евреями заквашенного хлеба в канун Песоха как издевательство над святыней, телом Христа, преданного в этот день на мучение и распятие. Липман Мильхойзен добавляет, что по этому обвинению были убиты 80 евреев.